Четвертое. Природа есть образ, посредством которого человек высокоразвитых культур сообщает единство и значение непосредственным впечатлениям своих чувств. История есть образ, посредством которого человек стремится понять живое бытие мира в отношении к своей собственной жизни и тем самым сообщить ему более глубокую действительность. Способен ли человек к созданию этих образов, и который из них господствует над его бодрствующим сознанием? Вот исконный вопрос всего человеческого существования. Здесь перед человеком открываются две возможности построения мира. Тем самым уже сказано, что эти возможности не неизбежно становятся действительностями. Поэтому, если в дальнейшем мы поставим вопрос о смысле всякой истории, то предварительно должны будем разрешить другой вопрос, который до сих пор никогда еще не ставился. Для кого существует история? Вопрос, по-видимому, парадоксальный, без сомнения для каждого, поскольку каждый является элементом истории. Но надобно учесть, что история в целом, как и целая природа, ведь и то, и другое суть явления, предполагают дух, в котором и через который они становятся действительностью. Без субъекта нет объекта. Если даже отвлечься от всякой теории, получившей у философов 1000 формулировок, то все же остается бесспорным, что Земля и Солнце, природа, пространство, Вселенная — суть — личное переживание, и в своем так, а не иначе, зависят от человеческого сознания. Но то же самое применимо и к картине мира истории, становящемуся, никогда не покоящемуся всему. Даже если бы мы знали, что такое история, нам все же оставалось бы неизвестным, для кого она. Несомненно, не для человечества. Таково наше западноевропейское ощущение. Но мы не все человечество. Несомненно, что не только для первобытного человека, но и для человека некоторых высших культур не существовало всемирной истории. Не существовало мира как истории. Мы все знаем, что в нашем детском сознании мира сначала выступают только природообразные и каузальные черты, и лишь значительно позже черты исторические, как, например, определенное чувство времени. Слово «даль» гораздо раньше получает для нас осязательное содержание, чем слово «будущее». Но что если вся культура, высокоразвитая душа, покоится на таком неисторическом духе? Какою ей должна являться действительность? Мир, жизнь. Если мы вспомним, что в миросознании греков все пережитое, все прошлое, не только личное, но и общее, тотчас же превращалось в миф, то есть в природу, в невременное, неподвижное, лишенное развития настоящее, так что история Александра Великого еще до его смерти для античного чувства начала сливаться с легендою о Дионисе, и Цезарь ощущал свое происхождение от Венеры, по крайней мере, никак нелепость, то мы должны признать, что для нас, людей Запада, с интенсивным чувством времени, сопереживание таких душевных состояний почти невозможно. Однако, ставя перед собой проблему истории, мы не вправе просто оставить без внимания этот факт. Историческое исследование в широком смысле этого слова, заключающее в себе все виды психологического анализа чужих народов, эпох и нравов, имеет то же значение для души целых культур, какое дневники, автобиографии и исповеди имеют для отдельного человека. Но античная культура не обладала памятью в этом специфическом смысле, была лишена исторического органа. Память античного человека мы без оговорок приписываем чужой душе понятие, заимствованное из нашего душевного строя, резко отлична от нашей. Здесь отсутствуют в сознании прошедшее и будущее, как упорядочивающие перспективы, и чистое настоящее, которое так часто удивляло Гёте во всех проявлениях античной жизни, особенно в пластике, наполняет собою сознание с какой-то нам неведомой мощью. Это чистое настоящее, величайшим символом которого является дорическая колонна, в действительности представляет отрицание времени, направленности. Для Геродота и Софокла, так же как и для Фемистокла и любого римского консула, прошлое тотчас же превращается во вневременное покоящееся впечатление полярной, а не периодической структуры. Таков истинный смысл проникновенного мифотворчества. Между тем, для нашего мира ощущения и внутреннего взора прошлое представляется ясно расчлененным на периоды, целесообразно направленным организмом столетий и тысячелетий. Однако этот фон только и придает античной и западной жизни особенный, присущий им колорит. Космосом грек называл образ мира, который не становится, но есть. Следовательно, грек сам был человеком, который никогда не становился, но всегда был. Поэтому античный человек ничего внутренне не усвоил из вавилонской и египетской культур, хотя он отлично знал точную хронологию, календарь и интенсивное чувство вечности и ничтожества настоящего момента, проявляющееся у египтян и вавилонян в грандиозных наблюдениях светил и точном измерении громадных периодов времени. То, о чем иногда упоминают античные философы, они только слышали, но не проверяли на опыте. Ни Платон, ни Аристотель не имели обсерватории. В последние годы правления Перикла в Афинах народным собранием было вынесено решение, угрожавшее всякому распространителю астрономических теорий тяжелым обвинением, эйсангалией. Это был акт глубочайшей символики, в котором выразилось стремление античной души исключить из своего миросознания даль, в любом смысле этого слова. Поэтому греки в лице Фукидида начали серьезно размышлять над своей историей лишь в тот момент, когда она была внутренне почти закончена. Но даже Фукидид, методические основоположения которого в введении к его труду звучат очень по-западноевропейски, представлял историю так, что считал возможным сочинять подробности событий, если они ему казались нужными. Это является у него художественным приемом. Но именно это мы называем мифотворчеством. О подлинном понятии смысла хронологических чисел здесь нет и речи. В третьем столетии Манефон и Борос, стало быть, не греки, написали основательное собрание источников о Египте и Вавилоне, двух странах, понимавших толк в астрономии и, следовательно, в истории. Но образованные греки и римляне мало интересовались этими материалами и по-прежнему предпочитали причудливую фантастику Гекатея и Ктесия. Вследствие этого античная история до персидских войн, а в сущности даже до гораздо более поздних периодов, является продуктом мифического мышления. История государственного строя Спарты есть вымысел эллинистического периода. Ликург, биография которого рассказывается со всеми подробностями, был, по-видимому, незначительным божеством Тайгета. Измышление же римской истории до Ганнибала продолжалось еще во времена Цезаря. Для понимания античного смысла слова «история» характерно то сильнейшее влияние, которое александрийские романы своим содержанием оказали на серьезную политическую и религиозную историографию. Совсем не думали о том, чтобы принципиально отличать их вымысел от документальных дат. Когда Варрон перед концом республики попытался зафиксировать быстро исчезающую из сознания народа римскую религию, он разделил божества, культ которых весьма щепетильно совершался государством, на Дикерти и Диинкерти, на богов, о которых было еще кое-что известно, и богов, от которых, несмотря на продолжающийся публичный культ, осталось только одно имя. В действительности, религия римского общества его времени, в том виде, как ее представляли себе на основании римских поэтов не только Гёте, но даже Ницше, была большей частью порождением эллинизированной литературы и почти не связывалась со старым культом, которого никто уже не понимал. Момзен ясно формулировал западноевропейскую точку зрения, назвав римских историков, он имел в виду прежде всего Тацита, людьми, которые говорят то, о чем следует молчать, и замалчивают то, о чем необходимо сказать. Индийская культура, в которой идея брахманской нирваны является чрезвычайно ярким выражением самой неисторической души, какая только может существовать, никогда не имела даже самого слабого чувства «когда», в каком бы то ни было смысле. Не существует ни индийской астрономии, ни индийского календаря, не стало быть индийской истории, поскольку под этими понятиями подразумевается сознание живого развития. О внешнем ходе этой культуры, органическая часть которой была завершена еще до возникновения буддизма, мы знаем еще гораздо меньше, чем об античной истории между 7 и 8 столетиями, несомненно богатой великими событиями. Обе они сохранились лишь в смутно-мифическом образе. Только спустя тысячелетия после Будды, около 500 года после Рождества Христова, возникло на Цейлоне, в Махавансе, что-то отдаленно напоминающее историографию. Сознание индийского человека было настолько неисторично, что ему было совершенно неважно время появления сочинения какого-либо автора. Вместо органического ряда произведений отдельных лиц постепенно выросла неопределенная масса текста, в которую каждый вписывал, что желал. Причем понятия индивидуального духовного достояния, развития мысли, культурной эпохи не играли никакой роли. В этой анонимной форме, свойственной всей вообще индийской истории, предстоит перед нами индийская философия. Как не похожа она на историю философии Запада, каждому произведению которой свойственна физиономия его автора. Индийцы забывали все, египтяне ничего не могли забыть. Искусство портрета, этой биографии в зародыше, в Индии никогда не существовало. Египетская пластика почти не знала другой темы. Душа египтян, в высшей степени историческая и с первозданной страстью, устремляющаяся к бесконечному, ощущала прошлое и будущее как весь свой мир, а настоящее, тождественное бодрствующему сознанию, казалось ей только узкой полоской между двумя неизмеримыми далями. Египетская культура есть воплощение заботы, душевного коррелята дали, заботы о будущем, которое сказывается в выборе гранита и базальта в качестве материалов для пластики. В высеченных на камне документах, в развитии образцовой системы управления и сети оросительных каналов, и необходимо связанной с этим заботы о прошлом. Египетская мумия есть символ высочайшего значения. Тело мертвого увековечивалось, подобно тому, как его личности, его ка, сообщалась вечная жизнь посредством производимых, часто во многих экземплярах, портретных статуй, с которыми личность связывалась очень тонко улавливаемым сходством. Между тем, в лучшие времена греческой пластики на портретные статуи, как известно, был наложен запрет. Существует глубокая связь между отношением к историческому прошлому и пониманием смерти, как оно выражается в форме погребения. Египтянин отрицает тленность, античный человек утверждает ее всем языком форм своей культуры. Египтяне сохраняли как бы мумию своей истории, хронологические даты и числа. От досолоновской греческой истории не осталось ни одного памятника, ни одного года, ни одного несомненного имени, ни одного яркого события. На этом основании мы слишком преувеличиваем значение тех памятников, которые до нас дошли, в то время как мы знаем почти все имена и годы царствования египетских фараонов третьего тысячелетия. А египтяне позднего времени знали их, разумеется, всех, без исключения. В качестве жуткого символа мощной воли к долговечности еще и поныне лежат в наших музеях тела великих фараонов с заметно сохранившимися чертами лица. На сверкающей, отполированной гранитной вершине пирамиды Аменемхета III еще и теперь можно прочесть: «Аменемхет созерцает красоту солнца», и на другой стороне: «Душа Аменемхета выше высоты Ориона и соединяется с преисподней». Это преодоление тленности, настоящего. Оно в высшей степени неантичное.